Еще 4 дня он должен быть в Чикаго. 4 дня он не появлялся дома, а жил в отеле под вымышленным именем. Ему надо было подумать. Наконец, план мести был готов. Норман вошел домой с таким видом, будто только что приехал из Чикаго. Он вел себя естественно. Улыбнулся, поцеловал жену. Сидни ничего не заподозрила. Она играла свою роль. Норман не спешил. Прошла неделя, затем вторая. Однажды он вызвал к себе в кабинет Томми. Вот тогда и началась настоящая игра.